В штабе Флёрова ждал Яхин. У артиллеристов была своя палатка. За походным столом, сбитым из досок, на котором лежала большая карта, сидели бритоголовый плотный майор, заместитель Яхина, и старший лейтенант, смуглолицый с восточным лицом, с черными скобками усов. Оба они, склонившись над картой, что-то высчитывали, орудуя циркулем и линейкой. Мельком взглянув на вошедших, снова углубились в работу. «Положение резко ухудшилось», – начал Яхин, плохо скрывая волнение. «Даже так, скажу тебе, капитан, совсем стало хреновым, как тогда на Финской, помнишь?» Он не произнес слово «окружение», но Флёров все понял. Тогда лишь умелая расстановка старшим лейтенантом Флёровым орудий своей батареи позволила красноармейцам выбраться из мешка. Он сумел организовать такой плотный перекрестный огонь, что вконец запутал противника, решившего, что ему противостоит крупный артиллерийский дивизион. «Надежда опять на артиллерию, на твою батарею», – сказал Яхин. «А чем стрелять?» – в тон ему ответил Флёров. «Снарядов у меня сгулькин нос. На один залп и не больше, сам же знаешь». «Снаряды будут. И не когда-нибудь, а сегодня к вечеру или ночью, перед тем, как всеми силами пойдем на прорыв, доставят самолетом». Командующий получил шифровку. «Бойцы, которые пробились к нам, уже работают, расчищают посадочную площадку». «Тогда другое дело», – обрадовался Флёров. Капитан никогда еще не видел Яхина таким взволнованным. Даже в самые страшные моменты, как помнил Флёров, Яхин подавал им, молодым лейтенантам, пример личного мужества и хладнокровия. «Так что же произошло сегодня? Неужели так резко ухудшилось положение?» «Смотри сюда». Яхин подошел к карте и стал водить пальцем по карандашным отметкам. «Смоленск уже полностью в руках у немцев. Наша 20-я и 16-я армия ведут бои с севера, востока и юга, охватывая фашистов подковой, непрестанно атакуют, но вышибить их из Смоленска пока не удается. А мы находимся вот тут». Он обвел круг. «Гитлеровцы с севера из района Рудни танковым клином на Гусино отсекли нас от основных сил. Видишь, какая невеселая петрушка получилась? Пока мы все свои силы направляли на запад и все же удерживали рубежи, соседи с севера покачнулись и стали откатываться на новые позиции. Немцы тут же воспользовались благоприятной обстановкой и ввели в бой крупные механизированные силы. Перехватили горловину мешка, в котором мы засели. Теперь надо выбираться из него. Как видишь, отступать нам приходится не по своей воле и не под нажимом фронтального врага». «Почему же в особом отделе мне ничего об этом не сказали?» – удивился Флёров. «Они что, ничего не знают?» «Все знают, даже лучше, чем мы с тобой. Да не все и не всем говорят. Служба у них такая». И Яхин снова привлек внимание Флёрова к карте. «Смотри сюда. Генерал ставит перед твоей батареей важную, в данном случае стратегическую задачу. В течение нескольких часов произвести 3 залпа на разных участках. 2 вот здесь, на западных участках фронта, чтобы отбить у гитлеровцев охоту преследовать наши отходящие части. А потом вот здесь, на левом фланге, где создается ложная, отвлекающая атака 2 батальонами. Может быть, даже 2 залпа подряд, чтобы немцы поверили, что именно тут пойдут на прорыв наши главные силы». Яхин сделал паузу и, понизив голос, продолжал. «А они пойдут вот здесь, на восток и северо-восток. Усек, капитан. И твоя задача после тех всех залпов как можно скорее мчаться вот сюда, в центр наступающих полков, и своим огнем помочь им пробить брешь. С той стороны нас должны поддержать твои коллеги, дивизион Смирнова». Флёров смотрел на карту и мысленно прикидывал расстояние, которое предстоит одолевать батареи в ночных условиях по плохим проселочным дорогам. О том, что им предстоит пережить потом, капитан не задумывался. Следовало решать очередную конкретную задачу. А то, что последние залпы этой страшной войны – прозвучат только в мае невероятно далекого 1945-го, не знал никто на свете. Москва, Брест, Москва. Конец книги. Читал Александр Чайцев. Апрель 2015 года.